А значит, нужно проанализировать текущие расклады и выбрать самую выгодную модель поведения. И первое, что приходит на ум, мне нужно стать сильнее. Ну и, конечно, раздать долги. У князя может быть сколько угодно планов на мой счет и на счет Крысина, но я такое прощать не собираюсь. Отсутствие рук и ноги действует отрезвляюще, и больше я сюсюкаться с встающими у меня на пути врагами не буду. Целиком и полностью разделяю твою позицию, вишь, как я и думал, с легкостью прочитал мои мысли. Забираем награду у стелы, становимся сильнее, помогаем Камневу закрыть долг перед князем и валим из этой богадельни. Согласен, мысленно кивнул я, заходя вместе с Камневым в зал к стеле. Стать сильнее, это, после произошедшего, в приоритете. Но ты забыл кое-что важное. И что же, удивился Виш. Ну как же, Виш, усмехнулся я, подходя к стеле. Мне нужно разорить Крысина и пополнить свой золотой запас. Глава 8. Вообще, я думал, что Камнев проведет у стелы минимум минут 10, но воину хватило одного касания, после чего он уступил место мне. Я уже привычно обнял обелиск, прижимаясь к нему всем телом. Ну привет, стела. Здравствуй, Макс Огнев. Ты готов получить награду за выполненное задание? Жду, не дождусь. За помощь привратнику Камневу в закрытии редкого прокола, новоиспеченному новику Максу Огневу доступен потенциальный дар выносливость. Я почувствовал, как в груди разливается приятное тепло, а в следующий момент заныли все до единой мышцы. Более того, я, казалось, почувствовал каждую косточку в своем организме. К счастью, эти странные ощущения длились недолго, и спустя несколько минут меня отпустило. Все, что говорил о полученном только что даре, приятная усталость во всем теле, как после хорошей тренировки. «Поздравляю, Макс», — шепнул Виш. «Твоя выносливость увеличилась в 2 раза, а емкость инвентаря в 5. Макс Огнев, для тебя есть еще одно задание. Стоит отдать должное, стела дождалась, когда меня перестанет ломать, и только после этого продолжила диалог. Что за задание?» — уточнил я. «Вообще, я планировал взять паузу и сосредоточиться на разорении Крысина и подготовке к досрочному выпуску из храма, но за спрос денег не берут. Твое задание – немедленно помочь привратнику Камневу закрыть один единственный прокол. Ты шутишь?» – нахмурился я. «Мы же только что оттуда. Ты можешь отказаться, Макс Огнев», – бесстрастно заметила стела. «Каково будет твое решение?» «Погоди», – я покачал головой, – «мне надо подумать». «Хорошо, Макс Огнев, у тебя есть 5 минут. Про награду спроси», – подсказал Виш. «Если предложит что-то стоящее, значит, дело действительно серьезно. Дело в Камневе». «Да», — мысленно протянул я. «Стиле нужно, чтобы Дмитрий восстановил 10-й ранг, я тоже так думаю», — кивнул Виш. «Видимо, есть какое-то условие, которое Стела стремится выполнить. Знать бы, что за условие. Это же Стела», — удивился Виш. «Она просчитывает 1000 комбинаций не только в Империи, но и по всему миру. Боюсь, мы никогда не узнаем, зачем она помогает Камневу. Ну и ладно, я, честно говоря, принял решение уже в тот момент, когда услышал предложение Стелы. Все равно я и так собирался помочь Дмитрию. К тому же, ядро силы, оставшееся после лича, досталось мне. Ну, значит, соглашайся», не стал спорить Виш. «Но про награду не забудь уточнить». «Что по награде?» Я не стал откладывать дело в долгий ящик. «Один золотой, Макс Огнев, и все, что найдешь в проколе. Все, что я найду в проколе, и так будет моим», не согласился я. «Что до одного золотого, это даже не смешно, минимум 10. 2 золотых, Макс Огнев, немного помолчав, предложила Стела, и это мое последнее слово. В таком случае, я с первых слов понял, что Стела не намерена торговаться, добавь сверху информацию. Неминуемый поход в прокол, месть Крысину и висящие задания разорить скупщика храма слились в интересную мысль. Ты меня заинтересовал, Макс Огнев, оживилась Стела. Какого рода информация тебя интересует? Учти, что всякая информация имеет свою цену. Сущая ерунда, заверил я Стелу. Раз уж мы с Дмитрием идем закрывать прокол, то подскажи, в каком проколе я смогу найти много красивых, но бесполезных, ингредиентов. Именно ингредиентов, уточнила Стела, не обязательно. Это могут быть какие-нибудь камешки или кристаллы, или... Под твой запрос подходит 2 прокола, оба необычные, оба элитки. Первый – гнездо гарпий. В их гнездах можно найти множество разномастных блестящих вещиц. Второй – жабье озеро. В их подводных норках находится сотни жемчужин, которые жабы используют для создания своих бамбуковых трубок. Бамбуковых трубок, говоришь? В памяти всплыл момент с самострелами фон Штерна. Подойдет. Договор, Макс Огнев, голос с тела потеплел, что ли? Один золотой авансом, и договор, подтвердил я. Знаешь, Макс Огнев, у меня в ладони появилась золотая монета, ты можешь получить второй ранг купца прямо сейчас. Что скажешь, Макс Огнев? Не будем спешить, дипломатично отозвался я, с неохотой отрываясь от стелы. До встречи. Один момент, Макс Огнев, мне показалось, или в голосе стелы мелькнуло тщательно скрываемое сожаление. К сожалению, ты должен храму 10 000 золотых. Что? Я аж поперхнулся. С какой стати? Повторное использование высшего исцеления, Макс Огнев. Признаю, комбинация вышла изящная, но никому не позволено обкрадывать храм. В данный момент мало кому есть до этого дела, но через 3 месяца в храме будет проводиться ежегодный аудит, и все всплывет на поверхность. Стоп. Я покачал головой, судорожно пытаясь сообразить, как выкрутиться из сложившейся ситуации. Ты ведь сама говорила, что официально я не был зарегистрирован. Так, подтвердила Стела. Давай разбираться, кто не зарегистрировал мое появление. Наставник Крысин. Но он лишь выполнял приказ. Чей приказ? Наставника храма. Тогда все вопросы к Михайлову, отрезал я. Если князь решил вести свою игру, покрывая крысина и выкручивая руки Камневу, то это его проблемы. Но высшим исцелением воспользовались вы с Камневым. Был приказ князя принять меня в храм официально? Был. Значит, Камнев лишь исполнитель. И все вопросы, опять-таки, к князю Михайлову. Опасно, шепнул Виш, внимательно вслушивающийся в нашу со Стелой беседу. Ты уверен, что хочешь настроить князя Михайлова против себя? Навик Макс Огнев, ты уверен, что не хочешь признать долг перед храмом? Вторила Вишу Стела. Нет никакого долга, нахмурился я. Есть решение князя Михайлова. Его мотивы мне неизвестны. Да будет так, Навик Макс Огнев, бесстрастно отозвалась Стела. Поздравляю с первыми 10 сделками, Макс Огнев. А в следующий момент передо мной появился образ энергетического кристалла, средний энергетический кристалл, пояснила Стела. Ты выбрал непростой путь, Макс Огнев, и смелость заслуживает поощрения. Полтинник золотом, довольно заулыбался Виш. Очень крутая награда. Спасибо, кивнул я Стеле, подтверждая обмен. До скорой встречи, Макс Огнев, отозвалась Стела. Следить за твоим путем интересно. Я хмыкнул себе под нос и оторвался от обелиска. Дар выносливости, энергокристалл и 1 золотая монета, это я удачно сходил. Вообще, стоило мне получить золотой, как на душе сразу стало поспокойней. Нужно поскорее провернуть аферу с крысиным и заняться торговлей. Мне кровь из носу нужен стартовый капитал, 1, и золотой запас, 2. А следовательно, нужно прощупать внутренний рынок храма и выявить запросы потенциальных клиентов. Но сначала Камнев. Я посмотрел на Камнева и растянул губы в улыбке. Ну что, Дмитрий, еще один прокол. Еще один прокол, подтвердил воин. Этот будет в разы легче. Я знаю, кивнул я. Давай уже закончим с этим делом. Я только за, поморщился Камнев. Предлагаю заглянуть к скелетам. Жабки, Дмитрий, нам нужны жабки. Если воин и удивился, то ничем этого не показал. Пошли, кивнул он. Путь до портального зала занял менее 5 минут, и каково же было удивление смотрителя, когда я вошел в зал на своих двоих. Даже так, толстячок покачал головой и перевел взгляд на Камнева. Это было неожиданно. Вы же понимаете, барон, что совсем скоро по храму поползут неприятные слухи. Какие слухи? Буркнул Камнев. Зная вашу специализацию, не так уж сложно сделать определенные выводы. Я не хочу об этом говорить, нахмурился Дмитрий. Да и вам-то какое дело, уважаемый смотритель, учитывая, что это уже 6-й прокол, который вы будете закрывать с Новиком Огневым. Толстячок, не моргая, смотрел на Камнева, а ваш ранг, как я могу судить, вырос, то резонно предположить, что в жилах Новика Огнева течет кровь Пылаевых. Повторюсь, Камнев положил ладонь на рукоять клинка. Вам-то какое дело, вы хотите, чтобы я объяснил вам, как скажется появление Пылаева на политический расклад дворянских родов Российской империи? На это Камнев лишь страдальчески поморщился и промолчал. Везде есть свои минусы и свои плюсы, подключился я, кидая смотрителю обменный, выставляя сферу огня. Мы осознаем потенциальные риски и хотим закончить наши дела до того, как информация просочится за пределы храма. Вот как, смотритель смерил меня внимательным взглядом, а в обмене появилась монета пожарских. В таком случае всех благ. Спасибо, улыбнулся я, подтверждая сделку. Снова под вашу ответственность, повернулся к Камневу смотритель. Так точно, буркнул Камнев. В таком случае, смотритель покачал головой. Имя, ранг, цель визита. Дмитрий Камнев, воин 9-го ранга. Закрытие необычного прокола, Жабье озеро, элитка. Со мной идет Навик Макс Огнев, купец 1-го ранга. Готово. На этот раз смотритель не стал вставать в позу и, не отрываясь от своей стелы, взмахнул рукой. Портальный круг покрылся рябью, и Камнев тут же потянул меня за собой. Я же и не думал возражать. Единственное, что я себе позволил, подмигнул смотрителю. Как ни крути, а связь со слугой рода нужно поддерживать. И вновь уже привычное головокружение и холод в кишках. Пошли, стоило нам появиться в тундре, как Камнев тут же потащил меня в ближайшую зону отчуждения. Зуб даю, у Дмитрия много чего накопилось, хмыкнул Виш, развалившись у меня на плече. Надо отдать должное Камневу. Он, в отличие от некоторых, понимает, что зоны отчуждения – самое безопасное место. На кого ты намекаешь? Мысленно возмутился я. Да есть тут один деятель, усмехнулся Виш, 1-го ранга. Макс, Дмитрий, стоило нам оказаться в зоне отчуждения, упал на одно колено. Прости меня, ты с дуба рухнул, удивился я. А ну встань немедленно, я подверг твою жизнь риску. Дмитрий, я дернул воина за руку, заставляя его подняться на ноги. Во-первых, мы все взрослые люди, и я прекрасно осознаю риск и степень опасности. Во-вторых, ты мне не нянька. В-третьих, все же окончилось хорошо. Да, но, отставить. Признаться, поведение Камнева начало меня немного раздражать. Ну а что ты от него хочешь? Усмехнулся Виш. Его с детства готовили на позицию 2-го номера. В него с малолетства вдалбливали, что он и его 1-й номер, исключительные. Борцы с иномирной угрозой. Защитники империи. Привратники проколов. Будь к нашему большому, сильному, но немного наивному другу поснисходительней. Понимаешь, Макс, прогудел Камнев, я десятки раз был на краю смерти, и я не боюсь смерти. Но когда не стало Алексея Николаевича, и Уваровы выставили меня виновным в смерти последнего из Пылаевых, я потерял смысл жизни. Было видно, что воину нужно выговориться, поэтому я молча кивнул, показывая, что внимательно его слушаю. Молчу уже о позоре, который упал на меня и мой род несмываемым пятном. Ведь моя семья специализируется на подготовке высокоранговых телохранителей, за которыми любой одаренный чувствует себя как за каменной стеной. Любопытно, выходит, Камневы – это профессиональные защитники. А тут этот контракт, который предложил князь. Это была возможность умереть, сохранив лицо и честь, и я благодарен Александру Алексеевичу за его жест. Ну-ну, бедный наивный Камнев. Князь здесь умудрился извлечь для себя выгоду. Наверняка он бросал Камнева на самые сложные проколы. С твоим появлением, у меня появился шанс, и я вновь почувствовал свою полезность. Дмитрий заглянул мне в глаза, пытаясь прочитать в них, понимаю ли я, о чем он говорит. И когда ты швырнул в лича тот огненный шар и без сознания рухнул на пол, я испугался, что я снова стану бесполезным, что не оправдаю оказанного мне доверия. Я сам не заметил, как упокоил лича. Пока мы дошли до выхода из прокола, я трижды посидел. И действительно, стоящий передо мной Камнев щеголял седыми висками. Я не хочу так больше. Камнев с силой стиснул рукоять подаренного мной клинка. Больше никаких проколов. Да сейчас же, перебил я воина. И думать об этом забудь. Мы будем ходить в проколы ежедневно. Мне нужно так укрепить свое тело, чтоб больше ни один лич не смог меня поранить. Я не договорил. Камнев криво усмехнулся. Больше никаких проколов до тех пор, пока не пройдешь мой курс выживания и укрепления тела. Группа новиков, которых повесил на тебя князь, сообразил я. Да без проблем, Дмитрий, я с удовольствием пройду все твои курсы. Но давай будем совмещать их с проколами, посмотрим, буркнул Камнев. Ты просто не представляешь, что стоит на кону. Особенно сейчас, когда все узнают. Ты про слова смотрителя, сообразил я. Ну рано или поздно это все равно бы произошло. Нам просто нужно понять, что делать дальше. Я очень далек от политики, вздохнул Камнев. Но учитывая, какое задание дала мне стела, и беря во внимание слова смотрителя, меня терзают смутные опасения, что нас с тобой попытаются убить, предположил я. Воин неохотно кивнул, а я, вспомнив недавние ощущения после стычки с личом, непроизвольно оскалился. В таком случае, «Дмитрий, нам нужно убить их первыми. Даже если это будет род Уваровых, тем более», — отрезал я. «Это они подставили тебя, у меня нет точной информации», — поморщился Камнев. «Но я абсолютно уверен, что Уваровы так или иначе замешаны в убийстве Алексея Николаевича. Вот оно что, у меня в голове сложился пазл. Крысин работает на Уваровых, раз. Стелла всеми силами старается дотянуть тебя до 10-го ранга, два. Ты не находишь себе места в преддверии чего-то нехорошего, три. Верно, Макс», — довольно кивнул Виш. «Я тоже так думаю. Значит, мне не показалось», — вздохнул Камнев. «Над нами действительно сгущаются тучи, думаю, да», — кивнул я. «И скорее всего в ближайшее время Уваровы попытаются от нас избавиться. Зубы обломают», — скривился Камнев. «Особенно когда я восстановлю 10-й ранг. Так чего мы ждем, Дмитрий?» — улыбнулся я, кивая на желтоватую рябь прокола. «Элитка ждет нас. Тебе же хватит ядра силы жабьей альфы?» «Хватит», — уверенно кивнул воин. «Пошли, один момент», — попросил я. «Под водой есть жабьи норы, и там есть залежи жемчужин, которые жабы используют для создания своих бамбуковых трубок. Кажется, я понял, о чем ты», — кивнул Камнев. «Это те ингредиенты, которые ты просил меня достать». «Да, Дмитрий, мне нужны все эти жемчужины». «Зачем? Они же практически бесполезны, насколько я знаю. Их можно использовать только для создания духовых трубок». «Решил открыть мастерскую по созданию магических самострелов», — предположил Виш. «Как у фон Штерна». Я мотнул головой, показывая фамильяру, что он не угадал, и посмотрел на Камнева. «Надо, Дмитрий, план по разорению крысина в моей голове начал обретать вполне себе реальные очертания. Надо, будут тебе жемчужины», — кивнул воин. «Но готовься, что будет небольшой упадок сил. Чтобы доставить их на берег, мне понадобится твоя энергия». «Без проблем», — кивнул я, предвкушая аферу века. «Пошли быстрее, нам еще на обед нужно успеть». Глава 9. Прокол мы закрыли достаточно быстро. Камнев, как и в прошлый раз, не дал жабам-недомеркам выйти из воды. Стоило нам появиться на берегу, как воин просто исчез в озере, и через какое-то время вода пошла пузырями и позеленела. Дмитрий явно не церемонился, стремясь побыстрее раздобыть ядро силы и закрыть прокол. Рябь обратного портала появилась спустя 15 минут с момента нашего прибытия, а еще через минуту из озера вышел Камнев. Мне было жутко интересно, как воин решит проблему транспортировки, но все оказалось до банального просто. Дмитрий заключил все жемчужины в каменный валун и выкинул его на берег. «Ну а что ты хотел?» — хмыкнул Виш в ответ на мой удивленный взгляд. 9-й ранг, как-никак, точнее, уже 10-й. Почему же тогда мне так сильно досталось от каменных осколков лича? Поверь, Виш с интересом наблюдал, как валун, следуя повелению воина, рассыпается песком. Если бы он тебя тогда не прикрывал, мы бы не вышли из того прокола. Ну а потом стало как-то не до разговоров. Сначала я сортировал и убирал в инвентарь принесенные Дмитрием жемчужины. Их оказалось порядка 300. Потом, вернувшись в зону отчуждения, я дважды описал воину свой план. Ну а когда мы вернулись в портальный зал храма, события и вовсе закрутились. Первым делом смотритель незаметно сунул мне сложенный в несколько раз лист бумаги. Затем дожидающийся нас крысин повел меня и Камнева к князю. Ну а в кабинете князя состоялся очередной неприятный разговор. «Опять ты, Огнев?» Князь так и излучал недовольство. «С тобой сплошные проблемы. Объяснять что-то человеку, у которого на все есть свое мнение, да еще и власть, чтобы это мнение продавливать, бесполезно. Поэтому, все, что мне оставалось, прикинуться тупоголовым солдафоном. Как там? Подчиненный перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство. Виноват, господин полковник. Исправлюсь, господин полковник. А ты, Михайлов, перевел взгляд на стоящего рядом со мной Камнева. Ты понимаешь, что сделал? Никак нет, господин полковник. Камневу тоже было не впервой общаться с разгневанным начальством. Ты создал прецедент, майор. Князь с силой жахнул кулаком по столу. Теперь каждый новик и послушник будет всеми правдами и неправдами добиваться высшего исцеления. Тебе сказать, сколько оно стоит? Виноват, господин полковник. Исполнял приказ, господин полковник. Чей? Отвечать ваш в нашем положении было изощренным способом самоубийства, поэтому Камнев сделал так, как мы с ним договаривались. Наставник Крысин не внес Огнева в официальные списки храма. Пришлось это исправлять, но по инструкции без прохождения изолятора допуск к стеле запрещен, господин полковник. Огнев уже контактировал со Стеллой. Официально нет, господин полковник. Мы чуть ли не открытым текстом предлагали повесить всех собак на Крысина, и мне было очень интересно, какое решение примет князь. Крысин у меня свое получит, откинувшись на спинку кресла, протянул Михайлов. Но с тебя, Камнев, и тебя, Огнев, это вина не снимает. Князь сделал театральную паузу, давая нам время проникнуться и осознать всю глубину нашего проступка. Ты, Михайлов ткнул пальцем в воина, закроешь 1000 проколов, а ты, его ухоженный указательный палец устремился в мою сторону, выполнишь для меня кое-какую работу. Князь нас фактически закабалял, и это было понятно каждому из присутствующих в кабинете. Соглашаться на такое было нельзя, но и отказываться было равносильно самоубийству. Поэтому мне пришлось пойти ва-банк. При всем уважении, господин полковник, дворяне не выполняют кое-какую работу. Стоило этим словам вырваться из моих уст, как на меня уставились 3 пары глаз. Князь, Камнев и Виш синхронно повернулись ко мне. Я же никак не мог понять причину их удивления. Портальный смотритель прав. Рано или поздно слухи о появлении родича Пылаевых просочатся за пределы храма. Да что там, Крысин первым доложит Уваровым о произошедшем. Поэтому тянуть не было смысла, и я планировал во всеуслышание заявить, что я Пылаев. Да, с вероятностью почти в 100% на меня начнется охота, ведь не случайно же был убит Алексей Николаевич, но других вариантов я не видел. Мне так или иначе нужно примкнуть к какому-нибудь роду, поскольку еще слишком рано заявлять о том, что я Пожарский. Так пусть уж лучше меня считают последним из Пылаевых, как говорится, дерево нужно прятать в лесу. Какой ты дворянин, Огнев, нахмурился князь, ты в нашем мире всего несколько дней, дворянами не становится, высокопарно ответил я, ими рождаются, и неважно, в каком мире. Михайлов скривился, но и не подумал отступиться. Неважно, что было в твоем мире, сынок, я почувствовал, как невидимая сила наваливается мне на плечи и начинает вдавливать меня в пол. У нас свой табель о рангах. В таком случае, ненавижу, когда на меня пытаются давить. Запрашиваю официальное разбирательство данного инцидента. Пусть императорская канцелярия решит, кто понесет ответственность за махинации с храмовой Стеллой. Ах ты, князь аж задохнулся от возмущения. Да ты понимаешь, что все это было сделано, чтобы твой дружок, он кивнул на майора, не сдох в очередном проколе. Во-первых, отчеканил я, майор Камнев мне не дружок, а боевой товарищ и второй номер в нашей связке. А во-вторых, не нужно держать нас за идиотов. Хотите поддержки в конфронтации с Уваровыми, ведите дела честно. Вот как ты заговорил, щенок. Князь медленно поднялся из-за стола, а невидимая тяжесть навалилась на меня с удвоенной силой. Можешь забыть о досрочном выпуске. Вы, князь, признаться, я держался из последних сил. Забираете данное мне обещание, ты, Огнев, ходишь по очень тонкому льду, прищурился Михайлов. Одно мое слово, и Макс прав, Александр Алексеевич, вступился за меня Камнев. Одно дело услуга, которая не противоречит чести дворянина, другое, кабальная сделка. Он не дворянин, рыкнул князь, он мой первый номер, не смутился Дмитрий, а я давал клятву крови, а это значит лишь одно, он, Пылаев, это еще нужно подтвердить. Я прямо-таки физически чувствовал, как Михайлов хочет наплевать на приличие и прогнуть нас по полной, а пока он никто, и звать его никак. Давление усилилось, и я сам не знаю, как устоял на ногах. Казалось, еще чуть-чуть, и меня или вдавит в пол, или аура Михайлова бросит меня на колени. Макс, мой первый номер, Дмитрий положил мне руку на плечо, и давление князя мгновенно ослабло, и любую агрессию в его адрес я буду воспринимать как вызов лично мне. Зря вы это затеяли, конечно, буркнул Виш, гораздо проще было бы сделать вид, что согласны на все его условия. В словах фамильера присутствовала определенная логика, вот только сейчас Виш был неправ, и я это чувствовал. Кто такие дворяне? Это одаренные, добившиеся тем или иным образом привилегированного положения. Сравнивая дворян с моим миром, можно сказать, что это представители определенных групп, обличенные властью, а власть равно сила, будь это активы, связи, компетенции или ресурсы, и не дай бог ты покажешь слабость, тебя сожрут и не заметят. Если раньше, будучи простым форточником, я мог позволить вести себя, как обычный новик, то сейчас, заявив права на фамилию Пылаев, я резко сузил себе пространство для маневра. Да, перспектив у дворянина больше, но конкретно здесь и сейчас, Мне не оставалось ничего другого, как пойти с Михайловым на конфликт. Ну а прав я или нет, покажет будущее. Главное, что внутри я абсолютно уверен, что поступил правильно. Михайлов же еще некоторое время пытался давить своей аурой, но сообразив, что в дело вступил без пяти минут воин 10-го ранга, задумчиво хмыкнул. «А у тебя есть яйца, парень?» Он обратился ко мне, демонстративно не обращая внимания на Камнева. «Тянет время», — прокомментировал Виш, и в этом случае я был полностью согласен с фамильером. «Решает, как поступить. Я готов вести с вами дела», — я посмотрел князю в глаза, «но на взаимовыгодных условиях. Тут даже дурак поймет мой посыл». Михайлов же дураком определенно не был. Да, он заигрался во власть имущего, да, у него свои интересы и планы, вследствие чего он ведет себя как негодяй, но он точно не дурак. Сотня проколов, Михайлов, по всей видимости, принял какое-то решение. И самое главное, Пылаевы, князь посмотрел мне в глаза, объявит войну Уваровым. Нужно имена объявить, поморщился я, или втянуть, неважно, отмахнулся князь. Мне нужен официальный повод поддержать дружественный род. Молодец, Макс, не успел заявить о себе как о дворянине, лови первый сюрприз. И не просто какая-то сделка, а самая настоящая война. Впрочем, князь не обговорил сроки и тип войны, а на этом можно сыграть. Принимается, кивнул я, не обращая внимания на удивленный взгляд Камнева. Что насчет Крысина, а что с ним? Поморщился князь, он работает на Уваровых, я и не надеялся, что князь сдаст скупщика, который, судя по всему, ему нужен, но хотел прояснить этот вопрос, и создает проблемы. Крысина не трогать, поморщился князь. Если будет наглеть во время приема ингредиентов с проколов, дайте мне знать, я его угомоню. Кстати, насчет ингредиентов, ну раз уж Михайлов сам поднял эту тему, то грех не воспользоваться. Видели самострелы фон Штерна? Видел, кивнул Михайлов. Он уже подал заявку на прохождение инженерного экзамена. Так, а вот этот момент нужно будет обдумать наверняка, и мне такое предстоит. Может изобрести, ха-ха, застежку-молнию, скрепку, или, чего уж мелочиться, командирскую башню на Т-34. В любом случае, надо будет обсудить этот момент с Вишем. Есть информация, что один из ингредиентов, необходимых для производства самострелов, это некие жемчужины. Я заговорщицки понизил голос, но фон Штерн все яростно отрицает. Неудивительно, усмехнулся Михайлов, окончательно сворачивая разговор в деловое русло. Нам бы, к слову, эти самострелы пригодились. Послушникам в проколы, самое оно. Пригодились бы, согласился Камнев. Есть у меня пара идей, в каких проколах их можно достать. Действуй, майор, князь разрешающе махнул рукой. Сможешь к концу месяца вооружить всех послушников храма самострелами, с меня премия. Хорошо, кивнул Дмитрий и замолчал, всем своим видом демонстрируя, что ему малоинтересен завязавшийся с князем торг. Насчет Крысина ясно, я поспешил вернуть разговор в нужное мне русло. Что насчет убийцы Илона? Так это же был Худиш, делано удивился князь, и он уже понес свое наказание. Я вас понял, несмотря на то, что внутри меня вспыхнул огонь возмущения, я сумел сдержать себя в руках. В таком случае, с вашего позволения, я наведу порядок среди новиков. Это будет способствовать повышению качества обучения. Я уже отправил приказ о присвоении тебе звания командира взвода, благосклонно кивнул Михайлов. Делайте с Камневым все, что посчитаете нужным, в разумных пределах. Несомненно, кивнул я, что до Уваровых, в храме наши возможности ограничены, а вот досрочный выпуск поможет быстрее, скажем так, создать подходящие условия для втягивания их в войну. Хорошо, поморщился князь. Если сумеете за 2 месяца поставить на поток подготовку новиков к закрытию проколов, будет вам досрочный выпуск. Но спрашивать буду строго, по каждому экзамену. Договорились, я с достоинством кивнул, делая вид, что мы решили все вопросы. В таком случае, я вас больше не задерживаю. Всего хорошего, князь. Стоило нам выйти из кабинета Михайлова, как Камнев негромко выругался. Полностью поддерживаю, усмехнулся Виш. Ситуация, мягко говоря, критичная. Для начала, предлагаю пообедать, произнес я, что до беседы с князем, для нас ничего не изменилось. Ты, Дмитрий, готовишь новиков, я тренируюсь, учусь и провожу сделки. Ты хотел сказать, позавтракаем, поправил меня Камнев, что до остального согласен. Вот только страшно представить, что нас ждет через 2 месяца. Дожить сначала надо, отмахнулся я. Главное, что князь в высшей степени разумный человек и с ним можно иметь дело. Ко мне с подозрением на меня покосился, но говорить ничего не стал. В отличие от Виша, ты сейчас серьезно, Макс? Конечно, нет, Виш, мысленно ответил я. Но ты сам говорил, что в храме у всех стен есть уши. Это да, Виш тут же сбавил обороты. Тут ты прав, что-то задумал. Очевидно, что для Михайлова мы разменные монеты, принялся размышлять я, следуя за Камневым. Он хоть и сменил гнев на милость, но я ему не верю. И правильно делаешь, усмехнулся Виш. Прямо сейчас он активировал переговорный амулет и дает распоряжение графу Назарову присматривать за тобой. Ну а про то, что Михайлов прикрывает Крысина, ты и сам уже догадался. Было бы до чего догадываться, хмыкнул я. Ты вот что мне скажи, Виш, с какой поры дворяне покрывают убийц? Ты про Илона, уточнил фамильяр. Как тебе сказать, Макс, я вижу это так. Храм для Михайлова, промежуточная ступень, это ссылка. Он не считает послушников своими людьми. Они, точнее вы, для него, оловянные солдатики. Вот-вот, мысленно покивал я, аж противно. Да брось, Макс, Виш демонстративно зевнул. Зуб даю, ты точно так же относился к своим сотрудникам. Я не, начал было я, но тут же осекся. А ведь Виш прав. Подчас, когда по логистической линии возникали проблемы, мне было абсолютно плевать, какие проблемы у водителей. Болит голова, жена заболела, собаке плохо. Ну серьезно, когда на кону миллионные убытки, личные проблемы водил кажутся чем-то абстрактным и неважным. А сколько я в свое время уволил людей за пьянку на рабочем месте. И да, некоторых работников я, бывало, использовал в своих интересах, запуская через них нужные мне слухи. Да уж и чем я лучше того же самого Михайлова? Хотя нет, лучше. Я, по крайней мере, не покрываю убийц. А если бы это был очень ценный для тебя сотрудник, видимо, последняя мысль прозвучала слишком громко. Незаменимый. Что бы ты сделал в таком случае? Вот умеет же Виш вывернуть все так, что и ответить нечего. Надеюсь, я не попаду в такую ситуацию, неохотно отозвался я. В любом случае, у нас всего 2 месяца. Согласен, фамильяр взмахнул хвостом. Нужно выбираться отсюда как можно быстрее. И это я молчу о ежегодном аудите. Виш, мне нужна будет твоя помощь. Ты про учебу? С полуслова понял меня дракончик. Я помогу тебе с историей Российской империи, дворянским этикетом и магическим искусством, с фехтованием и физподготовкой подсобит Камнев. А вот инженерное дело, уж прости, целиком на тебе. Что нас ждет после выпуска? Обычно форточники вступают в род, и дальнейшее назначение зависит от главы рода. Единственное условие храма – провинции с проколами. В твоем случае, я думаю, тебе позволит самому выбрать провинцию. Нам нужно только доказать твою принадлежность к роду Пылаевых. Что-то мне подсказывает, что Михайлов все устроит, усмехнулся я. Мы с Камневым нужны ему для конфликта с Уваровыми. И снова согласен, кивнул Виш. Плюс, учитывая, что ты хочешь создать свою финансовую империю, я рекомендую тебе выбрать самую дальнюю северную провинцию и постепенно расширяться. Думаю так, я решил поделиться с Вишем своими мыслями. Как только определимся с местом назначения, село Николаевка, перебил меня Виш, зима 8 месяцев в году, одна единственная дорога, которую часто наглухо заметает, непроходимые леса и один единственный промысел, рыболовная ловля. Предлагаешь заняться торговлей рыбой, самый оптимальный вариант. Есть еще 2 неплохих места, но Николаевка расположена на севере, где, как ходят слухи, и находится заброшенное поместье пожарских. Север, говоришь, во мне тут же проснулся логист. Снега, заметенные дороги и всякое такое. Кажется, Виш, я знаю, какое изобретение я буду делать. И какое, скоро узнаешь, усмехнулся я, заходя вместе с Камневым в столовую. Уже не знаю, случайно или нет, но левая часть столовой была практически полностью заполнена новиками. Я же машинально свернул направо и, приветливо улыбнувшись поварихе, направился за наш с Камневым столик. Алла Ильинична, нам как обычно, наверное, чтобы не отрываться от коллектива, следовало расположиться в левой части столовой. Но мне настолько сильно хотелось поскорей перекусить и, самое главное, прочитать письмо, которое сунул мне смотритель, что я слишком поздно об этом задумался. «Молодец, Макс», — буркнул Виш, слетая на стол в ожидании своего стакана молока. Тебе впору давать мастер-классы, как за минуту настроить против себя всех новиков храма. Глава 10. Обычно во время еды я стараюсь концентрироваться на процессе приема пищи, тщательно пережевывать, наслаждаться вкусом и так далее. Парадокс, но соблюдение этих нехитрых правил улучшает пищеварение и, соответственно, самочувствие. Но в этот раз я нарушил свои привычки и развернул переданную смотрителем записку. «Приветствую вас, юный господин. В тот момент, когда я понял, что ключ вас признал, мой мир перевернулся с ног на голову. Еще будучи мальчишкой, я часто представлял, как род, которому верой и правдой служит моя семья, возродится и громко заявит о своем возвращении. Но шли годы, и я, хоть и выполнял распоряжения своего отца, начал терять веру. Я упорно погружался в хитросплетение портальной магии, получая ранг за рангом. Я устроился работать в храм, год за годом ожидая появления наследника. Я заводил полезные знакомства, щедро платя за информацию. Но шло время, и ничего не происходило. Я родил 3 сыновей и отправил их, согласно семейному наказу, в боевые маги, осуществляя тем самым главную цель нашего рода – служение Отечеству. Моя дочь стала одним из лучших целителей империи, моя покойная жена была алхимиком 9 ранга. Признаться, последние несколько лет я потерял надежду и ждал отклика ключа больше по инерции из-за упрямства. Но ключ указал на вас, и я совершенно потерял голову. Я забыл все семейные наказы, все сценарии на данный случай вашего появления. Я запаниковал, а потом и вовсе совершил ошибку, пытался перечить вашей воле. Прошу меня понять, юный господин, ваш возраст ввел меня в заблуждение, и я запаниковал. Забыл, что все мужчины нашего рода всегда отдают себе отчет в том, что делают. Ведь это гениальный ход, взять в оборот служаку Камнева и заявить права на род Пылаевых. Лучшего прикрытия и не придумать. И если раньше я сомневался в вас, то сейчас приму любое ваше решение. Я приношу вам искренние извинения и уверяю, я беспрекословно выполню любые ваши последующие распоряжения. Засим, заканчиваю свою исповедь и жду от вас, юный господин, дальнейших указаний. Искренне ваш, маг 7 ранга, мастер порталов, коллежский асессор, портальный смотритель храма, Иннокентий Жарков. П.С. Мое предложение насчет южных провинций все еще в силе. П.С.С. К сожалению, я не знаю, где находится ваше родовое поместье, но точно знаю одно, официальный адрес, указанный в имперских архивах, это ловушка. П.С.С.С. Когда решите призвать ваших покорных слуг на службу, достаточно будет одной единственной фразы. Друзья, пора возвращаться к истокам. П.С.С.С.С. После прочтения, сожгите это письмо. Дочитав послание портального смотрителя, я в задумчивости уставился в чашку с фирменным рагу Аллы Ильиничны. С одной стороны, здорово, что у меня появился союзник. С другой, я пока не представлял, что с ним делать. Машинально сложив письмо толстячка, вернее Иннокентия Жаркова, я сжал его в кулаке и представил, как бумага обращается в пепел. Зачем так грубо? Тут же поморщился Виш, выныривая из стакана с молоком. Ох, Макс, тебе еще учиться и учиться. Грубо, не грубо, но результат, оставшийся в кулаке пепел, меня более, чем устроил. Дмитрий, я поднял взгляд на воина. Что сегодня по плану? Завтрак? Ко мне вкивнул на вторую половину столовой, где сидели новики. Построение, притирка, обед, урок истории, боевая практика, ужин и отбой. Притирка – это командное прохождение полосы препятствий, пояснил Камнев. Новики уже разбиты на отряды крысиным, но я намереваюсь устроить отсев. А слова князя насчет командира взвода? На данный момент в храме 34 новика, включая тебя, Дмитрий кинул на меня испытующий взгляд. Справишься, разберусь, кивнул я. Поскольку человек в отделениях, выходит, по 11. И это отделение, когда я служил, в моем отделении было 8 бойцов, и то сержант зашивался, пытаясь уследить за всеми нами. Князь приказал не церемониться, ко мне впожал плечами. Думаю, через месяц в строю останется только половина. А остальные, Макс, поморщился Дмитрий, не задавай глупых вопросов. Проколов много, послушников мало. Дальше продолжать было не нужно. Я лично был в том отделении, на котором Михайлов обкатывал новый подход закрытия проколов. И если потери нашей пятерки составили 1,5 человека, худишь и оторванная ступня Ростика, то что уж говорить об остальных. К тому же, завтракающие сейчас новики, в отличие от старичков, бездарные. Будет непросто, подытожил я. Это мягко сказано, усмехнулся Камнев. Наверняка потенциальные потери можно как-то уменьшить. Можно, не стал спорить Камнев. И мы обсудим это позже, после вечерней поверки. А смысл, не понял я. Если это можно сделать прямо сейчас, давай для начала переживем притирку, притормозил меня Камнев. Не забывай, многие из новиков попали в храм совсем недавно. Да, с тела приглушает эмоции, но первые дни, это всегда головная боль. Для этого и есть наставники. Нет, не забывай, что князь отменил все испытания, а значит те же самые Уваровы перестали забирать большую часть форточников. И, я никак не мог понять, к чему клонит воин. Штат храма не рассчитан на такое огромное количество новиков, пояснил Камнев. Поэтому справляться придется своими силами. Вот это поворот. До меня только сейчас дошло, что командовать всей этой оравой предстоит мне. Я-то думал, что моей задачей будет координация действий командиров отделений, а выходит, что их для начала нужно назначить. Вот-вот, кивнул Камнев. К тому же среди новеньких есть ребятки с гонором. Притирка будет непростой, сообразил я. Без дуэлей точно не обойдемся, подтвердил Дмитрий. В таком случае, я с сожалением посмотрел на пустую тарелку из-под рагу. Мне нужно кое-что сделать. Рассчитываешь на Бура и фон Штерна, догадался Камнев. Да, я же успею до построения, у тебя 10 минут, прикинул воин. Сбор в главном гимнастическом зале. А это, подскажу, шепнул Виш, с интересом следя за нашей беседой. А впрочем, разберусь, закончил я, поднимаясь из-за стола. Тогда увидимся на построении. Увидимся, подтвердил Камнев. Молоко, напомнил Виш. Времени искать, куда вылить молоко, не было, и я убрал стакан в инвентарь. Надеюсь, оно там не расплещется. Изначально я планировал идти до лазарета, но Виш любезно указал мне на стол, за которым сидели мои соседи по кубрику. И я, не обращая внимания на любопытные взгляды новеньких, прошел на левую часть столовой и подсел к своим. Здорово, парни. Всего за столом было место для шестерых новиков, но поскольку Ростик до сих пор находился в лазарете, то оставался один свободный стул. Бур с фон Штерном были рады меня увидеть, а остальные, Линок, Кирик и Хлостя, смотрели с опаской. На последних троих я рассчитывать не мог, а вот Бур и Ландер сходу поняли, что я от них хочу, и согласились стать командирами отделений. Линока, Кирика и Хлостю мы, посовещавшись, решили определить в отделении Бура, но Эллендер заверил меня, что найдет подход к любым новикам. Будь их хоть 30 человек, с этим важным делом мы управились за пару минут, и оставшиеся до конца завтрака время парни заочно знакомили меня с форточниками. Из 29 новичков 15 были крестьянами, 7 – разбойниками, 4 – ремесленниками и 3 – профессиональными солдатами. Возраст форточников колебался от 16 до 42, и у каждого была своя история попадания. Кто-то шагнул в портал из-за накопленных долгов, кто-то чтобы избежать смерти, а кого-то просто продали за 3 воза пшеницы. Естественно, настрой был соответствующий. Кто-то излучал недоверие, кто-то фанил глухой злостью, но самой распространенной эмоцией был страх. Новики, прибывшие в храм в течение последних нескольких дней, до сих пор с трудом соображали, где они и чего от них хотят. Как я понял, из-за убийства Худиша и последовавших за этим событий, новичков прогнали через изолятор и расселили по кельям, где они и провели последние 2 дня. Единственное занятие, которое они посетили, была боевая практика, которую вел Камнев. Выходит, днем он выполнял задания Михайлова, а ночью закрывал вместе со мной проколы. По всему выходило, что новики, можно сказать, дикие. Утешало одно. Граф Назыров лично пообщался с каждым из попаданцев. Странно, меня он почему-то своим вниманием обделил и объяснил форточникам, куда они попали. А вот объяснить, чего от них ждет храм, это, по всей видимости, была наша задача. Храму же, если отбросить в сторону высокопарные слова о чести, достоинстве и справедливости, нужны были послушники, а именно бойцы, которые будут выполнять суточную норму по закрытию проколов. Наверняка парни могли рассказать мне много всего интересного, но завтрак подошел к концу, и мы направились в главный гимнастический зал, на построение и последующую притирку. Господин майор, страшно сказать, сколько трудов стоило нам с Буром и фон Штерном построить эту толпу в шеренгу. Первый взвод новиков по вашему приказанию построен. Встать в строй. Камнев, отпустив меня на место, прошелся вдоль шеренги, внимательно рассматривая всех новиков. И, судя по тому, как он то и дело морщится, увиденное ему не понравилось. Итак, как вы попали в наш мир, вам объяснят на уроках истории. Моя же задача – сделать так, чтобы вы смогли выжить. Воин сделал паузу, давая новикам прочувствовать серьезность момента. Скажу сразу, каждый из вас может стать серьезным человеком. Пойти на государеву службу, влиться в дворянский род, выбрать военную стезю. Вчерашний крестьянин может получить личное дворянство, а то и потомственное. Камнев задержал взгляд на троице заухмылявшихся солдат. Российская империя щедро награждает воинов, защищающих отечество. Для получения личного дворянства необходимо закрыть всего лишь 30 проколов во время обучения в храме. Ну а для поддержания выданного дворянства нужно будет регулярно выполнять ежемесячный план. С одной стороны, сомнительное предложение, считай, вечная служба. С другой, оно того стоило. Неважно, что вы выберете, Камнев, заметив, что по строю начали пробегать шепотки, повысил голос, служба империи или одному из дворянских родов, военная стезя или личное дворянство. Важно дожить до этого момента. Камнев прищурился, и от него во все стороны ударила волна всесокрушающей силы. И я, с моими помощниками, кивок в мою сторону, сделаю все, чтобы вы выжили в своем первом проколе. И не просто выжили, но и получили за его закрытие награду, один боевой или мирный дар. Воин замолчал, давая возможность всем без исключения новикам проникнуться важностью момента. А теперь, по отделениям разойдись. 10 минут на знакомство. 10 минут на то, чтобы выбрать командира отделения. 10 минут на то, чтобы изучить полосу препятствий. 2 часа на прохождение полосы. Работать будете двойками. Камнев кивнул на многочисленные спортивные конструкции, расположенные за его спиной. Ну и последнее. Любые разногласия решаются посредством дуэлей. Еще раз, любые разногласия решаются на дуэлях. Если кто-то пустит в ход кулаки в неофициальном порядке, я лично сломаю этому идиоту обе руки. Дмитрий говорил спокойно и даже негромко, но стоящие в шеренге новики слушали его, затаив дыхание. От воина веяло такой силой, что даже самый недалекий разбойник понимал, это не угроза, это констатация факта. Мне, честно говоря, не хотелось снова вступать в эту реку, с лихвой хватило срочки, но других вариантов свалить из храма я пока что не видел. Увы, как бы сильно мне не хотелось побыстрее начать строить свою финансовую империю и отправиться на поиски казны пожарских, я понимал, придется потерпеть. И только от меня зависит, как я проведу следующие 1,5-2 месяца. Буду учиться для галочки или возьму от храма максимум возможного, да еще и заработаю на этом. А раз так, то придется вспомнить службу в армии и работу на Илюху, что не говори, но отдел логистики, это та же самая армия, только люди помотивированнее, да и средств воздействия побольше. Ну да не впервой, найду, чем их замотивировать. Можно договориться с фон Штерном насчет самострелов и выдавать их за успехи в учебе, а можно помогать с закрытием проколов. Про торговлю и вовсе молчу, я тут такой черный рынок в обход крысина устрою, мама не горюй. В общем, при должной толике фантазии и сноровки, боевая практика может стать не только полезным и интересным времяпрепровождением, но еще и прибыльным. Все эти мысли промелькнули в моей голове за считанные секунды, и я, шагнув вперед, повысил голос. «Отделение, ко мне!» Мой отряд, разрушив строй, бестолково столпился вокруг меня. Краем уха я слышал аналогичные приказы фон Штерна и Бура, но они шли как-то фоном, что ли. Все мое внимание в данный момент было приковано к окружившим меня новикам. Да, мне не впервой командовать и управлять людьми, и да, я был руководителем у вполне себе взрослых и состоявшихся дядек. Но сейчас на меня напала робость. Такое иногда случается, когда нужно выступать со сцены перед большим количеством людей, вроде опыт есть, но все равно волнительно. К тому же контингент, собравшийся около меня, был весьма разношерстный. Кто-то заглядывал мне в глаза чуть ли не с щенячьей преданностью, кто-то смотрел с опаской, кто-то с нескрываемым превосходством. Из 11 человек в мое отделение попали 2 солдата, 2 ремесленника, 3 разбойника и 4 крестьянина. У меня не было личных дел, чтобы понять, кто есть кто, но поза, выражение лица и взгляд могли о многом сказать. 2 40-летних мужика с военной выправкой и снисходительными взглядами – Это наверняка бывшие солдаты. Два мужичка, держащие себя с достоинством, скорее всего ремесленники. Троица мутных типов с приценивающимися взглядами, не дать не взять, разбойники. Ну и четверка испуганно жмущихся друг к другу здоровяков, на которых пахать не перепахать, крестьяне. Итак, бойцы, для начала познакомимся и разобьемся на две группы. Далее изучим полосу препятствий, обсудим ее прохождение и определим двух капралов. Ну а потом... Погоди, начальник. Майор сказал, что сначала мы выберем командира. Я, честно сказать, думал, что проблемы будут от солдат. Как-никак у них есть боевой опыт и, судя по шрамам на головах, эти ребята хапнули неприятностей. К тому же, они были старше меня чуть ли не в два раза. И если до попадания в этот мир, они, скорее всего, имели проблемы со здоровьем, то после изолятора и высшего исцеления, вышли на пик силы. В общем, претензий на лидерство я ждал именно от них. На крайний случай, я предполагал, что зубы покажут бывшие разбойники, по крайней мере двое из трех выглядели опасными бойцами. Но предъява неожиданно прилетела от ремесленников. Причем сленг походил на разбойничий. Неужели успели спеться с троицей бандитов? Впрочем, с этим можно разобраться и позже. Я с интересом посмотрел на мастерового, заявившего претензию на лидерство в отделении. На вид лет 35-40, крепкий, я бы даже сказал мощный, лицо обычное, глаза умные. После работы высшего исцеления, проблематично сказать, чем он занимался раньше. Единственное, что бросалось в глаза, мастеровой, несмотря на бычью шею и мощные руки, сильно сутулился. И даже исцеление не смогло исправить эту многолетнюю привычку. Что по итогу, сильные руки, что стальные клещи. Не глупый, по глазам было видно, что он прекрасно понимает, что делает, уверенный в себе, видимо, не дурак подраться. В общем, мужик не выглядел слабаком, и я видел лишь одно решение образовавшейся проблемы. «Давай выберем», — улыбнулся я, разминая шею и руки. Столпившиеся вокруг мужики, не сговариваясь, наверняка проснулись заложенные природой рефлексы, образовали круг, в котором остались только я и бросивший мне вызов мастеровой. «Дуэль на право командовать отделением», — ремесленник покрутил плечами, готовясь к схватке. «Дуэль», — подтвердил я и, вскинув руки к голове, мягко двинулся вперед. Глава 11. Несмотря на то, что стоящий передо мной ремесленник был в два раза шире меня и чуть выше, я не боялся проиграть от слова совсем. После закрытия 8 проколов, я стал значительно сильнее и крепче. И это я молчу про поглощенное ядро силы и выносливость, дар с тела за помощь камневу. Я просто-напросто знал, что круче любого из форточников. Вопрос был не в том, чтобы победить, а в том, чтобы наглядно продемонстрировать свое превосходство и право отдавать приказы. И при этом, что самое главное, не покалечить стоящего передо мной на века. Как-никак, на данный момент это мои люди. До первой крови или до признания поражения. Я обозначил правила дуэли и, дождавшись короткого кивка, пошел на сближение. Проще всего было бы разбить вышедшему против меня мужику нос или губу, но я решил пойти более долгим, но перспективным путем. С легкостью уйдя от попытки на века сгрести меня в медвежьи объятия, я пробил ему в грудь и тут же утек в сторону. Сбить дыхание, к моему сожалению, у меня не вышло, на век успел прикрыть солнышко предплечьем, но и так вышло неплохо. Сила удара была такова, что мастеровой отшатнулся назад, а в его взгляде появилось искреннее изумление. «Хватит играть с ним как кошка с мышкой», — фыркнул Виш, делая вид, что ему совсем не интересен наш поединок. «Ты можешь уронить его с одного удара. Дело не в том, чтобы уронить», — не согласился я, позволяя противнику схватить меня за одежду. Он и так уже осознал, что победа за мной. Дело в том, чтобы это поняли и остальные. Довольный мастеровой, еще бы, ведь ему удалось взять меня за грудки. Рванул меня на себя, но не тут-то было. Увы, но Навик, сам того не зная, оказался в анекдотической ситуации, когда якобы охотник поймал медведя, но не знает, что с ним дальше делать. Я шагнул к противнику и, ухватив его за грудки, сделал банальную подсечку левой ногой. Он видел, что я делаю, и даже попытался сопротивляться, но силы были неравны. Гдадах. Пол в зале был деревянный, а мастеровой, как оказалось, совершенно не умеет группироваться при падении. Хорошо, хоть я его немного придержал, иначе Навик мог заработать перелом ключицы. Ну а дальнейшее было делом техники. Сначала я взял его левую руку на захват и обозначил перелом локтя. Затем зафиксировал кисть. следом заломил плечо, и каждый прием сопровождался кряхтением и хлыканием на века. «Какой упрямый!» — восхитился Виш, с интересом наблюдая за покрасневшим форточником, который и не думал сдаваться. «Или тупой!» — мысленно буркнул я, не понимая, почему мастеровой до сих пор не признал своего поражения. «Ладно, сам напросился». Я с легкостью пресек попытку на века вырваться из захвата и, слегка напитав кулак силой, вбил его в пол. Кранк, деревянная доска с хрустом треснула, а мой противник от неожиданности вздрогнул. «Гришка, сдавайся!» Первым отреагировал второй мастеровой. «Он явно сильнее!» «Сдавайся, Григорий!» Прогудел один из солдат, он одаренный. «Мужики дело говорят!» Согласился худощавый разбойник. «Он нас всех положить может и не запыхается!» Крестьяне согласно загудели, и ремесленник Григорий неохотно протянул. «Сдаюсь, ваше благородие!» «Еще не благородие», — усмехнулся я, поднимаясь на ноги и протягивая руку на веку. Тот хоть и с неохотой, но мою помощь принял и, поднявшись на ноги, тут же поспешил отойти подальше, потирая ушибленное плечо. «Ну что, бойцы, еще вопросы есть?» Я внимательно посмотрел каждому из новиков в глаза. «Если да, то давайте решим их все прямо сейчас, чтобы потом время не тратить». «Никак нет», — усмехнулся тот же самый солдат, который посоветовал мастеровому сдаться. «Господин, Макс меня зовут, я правильно истолковал заминку на века. Макс Огнев, купец первого ранга». «Купец, если после победы над мастеровым моя репутация устремилась куда-то в небо, то сейчас, судя по кислым лицам новиков, она резко упала». «Купец», с усмешкой подтвердил я. «Ну так что, перейдем к знакомству или...» «Или...» Один из разбойников, решившись, шагнул вперед. «До первой крови, или до признания поражения», — кивнул я. Вышедший в круг мужик был явно не дурак подраться. Об этом говорило все: его поза, хорошо развитые мышцы, холодный взгляд убийцы. Я встречал таких на деловых встречах, обычно это были или бывшие военные, или поднявшиеся в 90-е бизнесмены. И всех этих людей объединяло одно: их интересы и интересы бизнеса были превыше всего. Этакие волки, не привыкшие никому подчиняться и признающие только силу. Сам я с такими людьми даже не пытался общаться, но зато внимательно следил, как держит себя с ними Илюха. В те моменты мой босс из Илюхи превращался в Илью Алексеевича, и в переговорной становилось на одного волка больше. Тяжело объяснить словами, но в такие моменты воздух аж звенел от напряжения, а ладони начинали потеть от необъяснимого страха. Наверняка дело было в первобытных инстинктах, организм понимал, что рядом находится хищник, который сожрет тебя и не подавится. Вот примерно такие же эмоции я и испытал, заглянув в глаза вышедшему в круг на веку. Свое место под солнцем он готов был выгрызать клыками и когтями, и это считывалось, стоило посмотреть ему в глаза. Меня он опасался, дыра в полу до сих пор служила зримым напоминанием моей силы, но выбранный мной путь бывшего разбойника явно не впечатлил, и сейчас он готов был рискнуть всем, чтобы стать командиром отделения. В принципе, будь я на его месте и видя перед собой молодого в общем-то парня, тоже сделал бы ставку на свой жизненный опыт. Вот только он не знал, что у меня за спиной почти десяток закрытых проколов, балансирование на грани жизни и смерти, а сам я, Огнев Пожарский. «Давай, Степан», поддержал разбойника его щуплый товарищ, выпуская в меня облачко тьмы, а вместе с явно магической атакой на меня кинулся и мой противник. «Ай, как неспортивно», усмехнулся Виш, не делая ни малейших попыток мне помочь. Впрочем, чего еще ожидать от бывших головорезов, приговоренных к казни? Облачко тьмы, несмотря на мои попытки от него отмахнуться, окружило мою голову, мгновенно снизив видимость. Я вынужденно отступил назад, разрывая дистанцию, и усилием воли призвал плещущийся в крови огонь. Вокруг моей головы вспыхнула тусклая вспышка пламени, испепеляя чужую магию, но Степану хватило вынужденной заминки. Не знаю, откуда у него появился нож, с собой пронести он его явно не мог, но этим ножом он, сблизившись на расстояние удара, пырнул меня в правый бок. На место удара мы посмотрели одновременно. Я, из-за укола тупой боли, он не знаю, почему. Скорее всего, Степан был удивлен, что вместо того, чтобы пробить одеяние послушника и пропороть мне бок, вряд ли он планировал меня убивать, и его нож наткнулся на преграду. Не зря эти храмовые робы так ценятся во внешнем мире, отвлеченно заметил Виш, вместе со мной разглядывая место удара. Ах да, ну и не стоит сбрасывать со счетов полученную от стелы выносливость. Ах ты, пес, ошеломление, вызванное подлым ударом Степана, прошло, и я схватил его за горло. Время словно замедлилось, а я, наоборот, ускорился, и виной тому был полыхающий внутри огонь ярости. Рывок, и вот уже разбойник болтается в воздухе, цепляясь правой рукой за мое предплечье. Левый он, скотина такая, с зажатым в ней ножом, без остановки тыкает мне в грудь. Захват кисти, хруст, и нож вылетает из ослабевшей ладони на пол. Я же, дернув Степана к себе, с силой бью лбом ему в нос, и снова вытягиваю руку вверх, заставляя разбойника извиваться в воздухе. Да, я не хотел калечить своих новиков, но такое прощать нельзя. Кровь хлещет из разбитого носа разбойника, но я и не думаю останавливаться. Хэк, хэк, хэк. Моя левая рука, словно молот, врезается ему в живот, раз за разом выбивая из новика воздух. Тихая волчья злость в глазах Степана сменяется сначала страхом, затем ужасом, но я и не думаю его отпускать. И только когда на смену ужасу скорой смерти приходит мольба отпустить и готовность повиноваться, я разжимаю пальцы, и разбойник падает на пол.